Глава 3.3. Пространственная типология партийных систем. Партийная система представляет собой совокупность политических партий, действующих на едином электоральном поле. При условиях устойчивой электоральной традиции, транспарентности выборов и низкой диспропорциональности избирательной формулы партийная система должна отражать все значимые идейно-политические размежевания в обществе. Другими словами, партийная система отражает структуру общества и все его устойчивые идейно-политические кластеры. Типология партийных систем основана на выделении количества и определении веса ключевых ядер на анализируемом электоральном поле. Исходя из этого, идеальными типами партийных систем выступают однопартийные, двухпартийные и многопартийные. На самом деле эти типы являются не дискретными, а континуальными. Лучше всего это показал, на наш взгляд, российский политолог Голосов, создав, по сути, пространственную континуальную типологию партийных систем. В ней положение каждой конкретной партийной системы определяется двумя координатами в двухмерном пространстве. Приведем классификацию партийных систем. Однопартийные, двухпартийные, многопартийные. Однопартийные системы характеризуются ведущей ролью одной несменяемой партии в политическом процессе. В то же время между собой они отличаются значительным разнообразием. В монопартийных системах, иногда называемых просто однопартийными, вообще существует только одна партия, а остальные оказываются под формальным или неформальным запретом. Сегодня такие системы существуют в Китае, КНДР, Кубе, Вьетнаме, Лаосе и Эритрее и, очевидно, имеют безальтернативную избирательную процедуру. Однопартийные альтернативные системы делятся на гегемонистские и доминирующие. В гегемонистской системе альтернативные партии разрешены, но они по существу не оппонируют партии власти и не могут реально претендовать на победу. Таковой, например, считалась партийная система Мексики во второй половине XX века. Они нужны скорее для имитации дискуссии с небольшими, но активными сегментами общества. В отличие от монопартийной и гегемонистской систем, возможных только при недемократических режимах, доминирующая система вполне может сочетаться с конкурентными выборами. В силу различных причин в такой системе складывается долгий период правления доминирующей партии, оказывающейся способной агрегировать подавляющее большинство общественных настроений. Примерами могут служить шведская социал-демократическая партия в 1932-2006 годах и японская либерально-демократическая партия в 1955-2009 годах. Чаще всего альтернативные однопартийные системы бывают поливалентными, с несколькими слабыми партиями. Индия в 1952-1984 годах, хотя встречаются и бивалентные, когда у правящей партии есть один ведущий, но слабый оппонент – ЮАР в 1948-1989 годах. Двухпартийные системы, как понятно из названия, предполагают наличие двух ведущих политических игроков, которые чередуются во власти и оппозиции. Чаще всего такие системы поддерживаются мажоритарным принципом избрания, особенно если в нем применяется плюральная формула. Такие системы особенно часто встречаются в англосаксонских странах, например, они присутствуют в Великобритании, США и Канаде. Тем не менее, двухпартийность не означает запрета на деятельность других партий. Чаще всего не крупнейшие партии в такой системе вынуждены играть роль спойлеров, то есть система является двухпартийной, моновалентной, хотя бывают и исключения, когда появляется значимая третья партия. Такой подвид называют двух с половиной партийной системой, а на континууме ему соответствуют двухпартийные, поливалентные системы. Такая система существует, например, в Австралии. Многопартийные системы функционируют чаще всего в демократических режимах с пропорциональными избирательными системами, предполагают наличие нескольких равнозначных ведущих партий, ни одна из которых не может получить абсолютного большинства голосов, и значит вынуждена для формирования правительства создавать коалицию с другими партиями. В многопартийных моновалентных системах есть партия без абсолютного большинства, но опережающая остальные силы – Франция. А в многопартийных бивалентных системах такого лидера не наблюдается – Бразилия. Сартори выделял среди многопартийных систем таковые с ограниченным плюрализмом – 4-5 партий, крайним плюрализмом – 6-8 партий и атомизированные – 9 и более партий. Очевидно, что чем больше равных небольших партий в политическом процессе, тем выше фрагментированность общества и ниже способность партийной системы к эффективному управлению.